Глава 23. В среду утром я выхожу из своего дома в наряде за 20 тысяч долларов и с единственной мыслью в голове – не сломать ноги. Прежде чем осуждать кого-то, возьми его обувь и пройди его путь. Фантом всегда ходит на таких каблуках. Она точно поэтому сошла с ума. Кажется, я начинаю понимать, что имел в виду Далай-лама. Лабутены. Я дала себе обещание пережить эти 2 дня. Водитель вип-такси ожидает меня у задней пассажирской двери и открывает ее, когда я подхожу. Это все подростковые фиксации. Это все ассоциации, застрявшие в подкорковых структурах моего мозга навечно. На встрече с заместителем генерального директора ПТК я успокаиваю себя тем, что моя цель уже достигнута, и я не сломала свои прекрасные длинные ноги. Приятный мужчина лет 40 жестом показывает мне на кресло на противоположной от него стороне длинного стола. Он хорошо одет, но я лучше. И я серьезнее готовилась к этой встрече, ведь она для меня важнее. Вы первые, кто предложил нам такое. Возможно, это ваш современный взгляд. И я предпочитаю прислушиваться к молодому поколению. Я часто слышу, что женщины хотят выглядеть моложе, но это практически невозможно. Я бы хотела выглядеть старше. По мне видно, что мне 20. «Вы общаетесь еще с кем-то?» – спрашивает он. Это коммерческая тайна. Я отвечаю серьезным тоном, не оставляя попыток выглядеть старше. Он наклоняет голову вправо и улыбается. Он только что невербально мне сказал. «Камон, кого ты из себя строишь, девочка?» «Лукойл», — быстро отвечаю. Впервые за все это время рядом со мной сейчас призрак босса. Он придает мне уверенности. Он бы не поддался. С ним этот разговор шел бы совершенно по-другому. Возможно, это были бы жесткие переговоры, которые не привели бы к успеху. Я буду считать, что моя молодость и красота – моя сила. Кто знает, может, этот мужчина тоже сидит на игле своего всемогущества. Мы обсуждаем тонкости конструкции, и я стараюсь делать вид, что у меня все под контролем. Я вообще не знаю, во что ввязываюсь, но это не впервой. Периодически я говорю с важным видом. Мой ассистент пришлет уточненные данные вашему секретарю. Это значит, что я вообще не понимаю, о чем мы говорим. «Давайте напрямую, Елизавета». Он протягивает мне свою визитку. «Хорошо». Я выхожу из бизнес-центра и дышу. Телефон звонит в сумке. Это Карина. «Лиза, Лав-радио наконец-то ответили. Готовы встречаться у них в офисе. Можно я поеду с тобой? Умоляю». Темп моей жизни быстро нарастает. «Хорошо. Теперь мы продаем рекламу на радио. А еще тот автосервис, помнишь, менеджер Екатерина спрашивает, проводим ли мы промо-акции. Проводим. Главное, чтобы платили. Что им предложить?» Я поворачиваюсь лицом к бизнес-центру, поднимая взгляд на окна офиса, в котором только что была. «Предложи ей раздачу листовок на заправках ПТК. Там их целевая аудитория. Назначай мне встречу». «Хорошо. Сейчас позвоню ей». Я достаю визитку заместителя генерального директора. На обратной стороне указана почта его приемной. Напишу все-таки секретарю. Я вышла на новый уровень реактивности. Я действую еще до того, как идея сформулирована в моей голове. Предлагаю услугу еще до того, как все стороны поняли, что им это выгодно. Это не потому, что я такая крутая или умная. Просто я несусь, как раненый зверь. Я еду в такси в зима-лето. По дороге мне пишет Настя. Ты чего не отвечаешь? На что? Ты во ВКонтакте читаешь мои сообщения и не отвечаешь. Я не заходила во ВКонтакте с момента релиза про продажную мразь, и я тогда удалила свою страницу. Настя пьет уже, что ли? Я захожу на сайт. Моя страница действительно восстановлена. Ввожу логин и пароль. Вывели неверный пароль. Не может быть такого. У меня везде одинаковый пароль. Я придумала собственную комбинацию из 8 цифр и 4 букв. Это мой пароль на всех сайтах, во всех личных кабинетах и во ВКонтакте не исключение. Я ввожу еще раз, внимательно сверяя каждую цифру и букву. Вы ввели неверный пароль. Бред какой-то. Я смотрю в окно и кусаю губу, пытаясь понять, кто мог это сделать. Пароль мог быть сохранен на компьютере у Саши дома и еще у Димы Лизинова. Дима точно не стал бы этим заниматься. Но, к моему сожалению, у него дома бывают бешеные собаки Баскервилей. Саша вполне мог. У него сейчас много свободного времени. В ресторане я сажусь все за тот же столик. Официант приносит меню, в этот момент мне звонит Карина. Екатерина просит коммерческое. Лав-радио могут сегодня до 7 вечера. Я сижу в ресторане в платье, которое вынуждает всех оборачиваться и рассматривать меня. Мой ассистент докладывает мне обстановку в моей компании. Мне 20 лет. Как можно не влюбиться в эту жизнь? Почему я до сих пор не влюблена в нее? Хорошо, я сейчас на Крестовском. Через час поеду к ним. Встретимся у их офиса. Сейчас я скину тебе почту секретаря ПТК. Запроси у них проведение промо-акции. Поняла. Я машинально бросаю взгляд на вход, когда там появляется темная фигура. Теория черных лебедей рассматривает сложно прогнозируемые события, которые имеют значительные последствия. Появление Димы Лизинова не является сложно прогнозируемым событием, ведь он обедает здесь почти каждый день, и мне это хорошо известно. Поэтому в этой ситуации черный лебедь – я. Прекрасный черно-белый лебедь от Singularity Owners. Я быстро перевожу взгляд и делаю вид, что не заметила его. Я повторяю Карине еще раз все, что только что сказала. Вижу боковым зрением, что Дима идет в мою сторону. Мое сердце колотится со скоростью 300 ударов в минуту. Он обходит столики и подходит все ближе. Я продолжаю делать вид, что мой разговор с Кариной еще имеет смысл. Мое сердце колотится со скоростью 400 ударов в минуту. Он подходит вплотную к столу. 500 ударов в минуту. Он не садится ко мне и раздраженно спрашивает, будто я сижу на его кухне. «Что ты здесь делаешь?» 0 ударов в минуту. «Я здесь обедаю». Я быстро отвечаю, не отнимая телефона от уха, делая вид, что наш с Кариной разговор по-прежнему имеет смысл. Думаю, Дима в курсе. Мало что имеет для меня смысл, когда он рядом. Во всяком случае, раньше так было. Моя жизнь – игра в мафию. Главное здесь – хорошо притворяться. В данный момент я хочу притвориться, что в моей жизни теперь есть вещи, которые продолжают иметь смысл, даже когда он рядом. Он стоит и смотрит на меня в упор. Я горжусь собой, ведь мало ли кто из людей может похвастаться умением поддерживать беседу со своим ассистентом после полной остановки сердца. «Карина, хотя знаешь, я сама позвоню директору ПТК. Он дал мне свой личный телефон. Я произношу это игривым тоном, улыбаясь. Это театральное представление для одного зрителя. Это манипуляция. И я веду себя как Омега. Ладно, значит, я не пишу секретарю? Встречаемся через 2 часа в Лафрадио?» Карина немного растерялась. «Да, через 2 часа встречаемся в офисе Лафрадио. Громко и четко повторю я и кладу трубку. Он по-прежнему стоит рядом, будто ждет от меня другого объяснения моего присутствия здесь, нежели обед. И я поворачиваюсь к нему. Вдох, выдох. Какие-то еще вопросы ко мне? Потом я думаю, что можно говорить с ним мягче, ведь он не сделал мне ничего плохого, если не учитывать неоднократные уголовные дела с истекшим сроком давности. Я тоже рада тебя видеть. Я улыбаюсь. Он нет. Официант спрашивает его: «Вы присядете?» Дима отвечает ему, не отводя от меня взгляд: «Не здесь». В этот момент в дверях появляется девушка с синдромом жертвы Омеги. Такая потерянная, с широко открытыми глазами. Наивная душа. Она похожа на меня несколько лет назад, когда я смотрела на него таким же взглядом, каким она смотрит сейчас ему в затылок. Она смотрит ему в затылок своим влюбленным взглядом, пока он не сводит с меня глаз. Это так символично. Мы просто есть. Вне зависимости от внешних обстоятельств. Даже вне зависимости от того, что мы сами думаем по этому поводу. Беги, дурочка. Этого парня может выдержать только сильная личность. Из таких, как ты, он вскармливает бешеных собак, а потом бросает. Он делает это неосознанно, питаясь своим всемогуществом, которое он испытывает рядом с такими омегами. Кто знает, может, его не отпускает любовь ко мне именно потому, что из меня не взрастить бешеную собаку. Я никогда не была несчастным щенком. Не то чтобы у меня на все это не было причин, просто я руководствуюсь принципом неадекватного ответа. Не такой уж ты и святой, Дима. Анечка в курсе? Дима типа не Лизин молча уходит к своей очередной жертве. Она смотрит на меня с такой ненавистью, будто мы знакомы. Может, она из филиала ада. Или, может, она видела наше совместное фото с Димой. Или нашла мои трусы у него дома. Я ее точно не знаю. Я не хочу становиться свидетелем откармливания жертвы на убой, поэтому вызываю такси, медленно встаю на этих высоченных, будь они прокляты, каблуках. Моя жизнь – игра в мафию. Главное здесь. Главное сейчас не упасть. Выходя, я поворачиваюсь, чтобы посмотреть на него. На них. Он смотрит на меня. Я улыбаюсь ему, он тоже. Мы просто есть. Это не заканчивается. Как смертельная болезнь. Я обещала себе просто пережить эти 2 дня. И вот я дома и могу со всей ответственностью заявить, что я на полпути к своей цели. Первый день почти закончен. Завтра еще 1 встреча, и я отправлюсь на массовое убийство своих нейронов. Это самоповреждающее поведение. Когда мне звонит незнакомый номер, я сначала жду 10 секунд. Вдруг он перестанет. Не знаю, что это за фобия такая. Я много раз думала. Но кто это может быть? Даже если сам дьявол. В любой момент можно просто отключиться. Да? Лиза, привет. Это не дьявол. Хуже. Не знаю, почему я не отключилась. Я просто молчу. Лиза, мы можем увидеться? Я чувствую, как моя кровь забурлила где-то в горле, не давая мне сказать ни слова. Я делаю вдох и на выдохе произношу. Зачем? Я очень тебя прошу. Я приеду, куда скажешь. Я давно хотела сходить в ресторан, в котором раньше был филиал Ада. Время и компания более чем подходящие. Ладно, пошли в ресторан. Это должно было рано или поздно произойти. И я постараюсь сохранять спокойствие, но ничего не обещаю. Это маловероятно, с учетом всех сложившихся обстоятельств. Я стою на парковке филиала Ада. Мне 20. Я генеральный директор и владелец рекламного агентства. Я заработала 600 или 700 тысяч за этот месяц. Я не считаю. Я давно не та девочка, что ходила сюда, чтобы увидеть свою первую любовь. Чтобы увидеть, как он открывает дверь своей BMW ей. Той, что идет прямо сейчас по этой самой парковке ко мне. Она тоже уже не та. Она не выглядит как богиня. Она даже не выглядит как тварь. Ее красные от слез глаза обрамлены синяками от недосыпа. Она скинула 7 килограммов с нашей последней встречи, и уже не стройность, а болезненная худоба. На ней розовый велюровый спортивный костюм. Я серьезно, розовый и велюровый. Она выглядит как омега. Наконец-то ее внешность соответствует ее внутреннему миру. На мне черное обтягивающее платье и черные замшевые ботфорты с серебряным каблуком. Я затянула высокий хвост тонкой черной резинкой. Я никогда не выгляжу как омега, даже когда мне плохо. Чем мне хуже, тем лучше я выгляжу. Это моя защитная реакция. Чем мне больнее, тем яростнее мои результаты. Мои достижения – результат моей боли. Боль можно откалибровать только о наслаждении. Я живу где-то между болью и наслаждением. Лизин и босс – просто мои дилеры. Мы молча садимся за стол. Здесь раньше была барная стойка. Та самая, у которой Дима заказал мне апельсиновый сок. Я его не просила. Я стучу ногтями по столу и смотрю на нее. Она смотрит на меня, и я вижу, как ее глаза наполняются слезами. «Принесите нам 2 виски, пожалуйста». Я произношу это официанту с ровной спиной и прямым сильным взглядом. Я не мягкая. Она молчит и смотрит на меня, рассматривает. Может, она хочет найти сходство, но между нами нет ничего общего. Она кусает губы и дергает рукой. Я слушаю. Может показаться, что я жестока с ней, но она должна быть мне благодарна. Я показываю ей другие стратегии коммуникации, здоровые. Я показываю ей, что она может быть недостойна жалости. Слезы хлынули из ее глаз. Свои я закатила. «Аня, со мной это не работает. Мне тебя не жалко». Это может звучать жестоко, но жалеть кого-то – это признавать его жалким. Я даю ей ниточку, за которую она могла бы ухватиться и вылезти из болота беспомощности, в котором ее утопил мой Альфа. «Ты не единственная, кому плохо. Глотни виски и говори уже. У меня мало времени». Я не знаю, что сказать. Она невротично крутит в руках салфетку и двигает нижней челюстью. «Знаешь, говори». «Я его люблю». Она говорит это салфетке. «Поздравляю. Я тоже. И что?» Я делаю глоток и думаю, что зря ввязалась в это. Я не хочу быть ее психологом, учитывая, что она сделала. Я ненавижу ее. «Не знаю». Она говорит это шепотом сквозь слезы. Ее плечи напряжены и подняты. Она дергает ногой и вытирает свой сопливый нос. Ее зрачки расширены. Она сжимает салфетку между ладоней, чтобы вытереть пот. Я вижу все это. «А я знаю, Аня. Ничего. Понимаешь? Ничего. Ты споришь с реальностью. У него появилась новая девушка. Он тебя не любит. Уже не важно, с кем он сейчас. Со мной, с кем-то другим или вообще умер. Это не твоя история. Не про тебя. Все, что тебе нужно сейчас понять, он тебя не любит. И он имеет на это право. Позволь ему это. Ты мучаешь его, себя. Я хотела сказать и меня, но это было бы слишком. Она в своем розовом костюме не может меня мучить. Разные весовые категории. Вместо этого я делаю глоток виски. А ты? Тебя, получается, он тоже не любит? Она говорит это с надеждой. Ей сложнее принять, что он любит меня, чем то, что он не любит ее. Меня выводит из себя то, что она лезет в мою историю. Снова. Да мне похер. Я говорю это раздраженно, подавшись вперед, будто я кинулась на нее, как ядовитая змея. Это нападение. И защита. Ты во мне подругу по несчастью не найдешь. Займись своей жизнью. Посмотри, на кого ты стала похожа. С тобой даже конкурировать противно. Она рыдает и достает сигареты. Я в бешенстве. В бешенстве от того, что он так плотно сидит на игле своего покровительства над этой размазнёй. Что он бросил меня тогда, единственный раз, когда мне действительно была нужна его помощь. Бросил меня ради неё. Ещё немного, и я заплачу сама. Беру сигарету, чтобы сказать, что мне в глаза попал дым. Я беру свой телефон и пишу ему. Я ненавижу тебя. Я всё не могла определиться и поняла. Ненавижу. Ты для меня умер в этой аварии. Нет, ты умер для меня раньше, когда бросил меня в беспомощном состоянии ради нее. Аня тоже что-то пишет, возможно, примерно то же самое. Я допиваю свой виски. Нелепость этого разговора, бессмысленность этой встречи, моя тотальная беспомощность и эта рыдающая омега выводят меня из себя. Она привыкла, что ее жалеют, но я хочу ее ударить. Отправив сообщение, я кинула телефон на стол экраном вниз. Секунд через 10 мне приходит ответ. Аня смотрит на мой телефон, потом на меня. Потом она улыбается сквозь слезы. Тебе он отвечает. Аня! Я начинаю очень резко, делаю паузу, закрываю глаза и глубоко вдыхаю. Аня, ты должна перестать нюхать кокс. Продолжаю я мягче, смотря на ее кокаиновые глаза. Я все это вижу. Я не могу, это все из-за него. Она вскакивает, а я поднимаю свой взгляд за ней. Я просто не понимаю, почему он не бросает тебя? Почему ты так поступаешь с ним, а он все равно продолжает тебя любить? Что? Что ты имеешь в виду? И я приподнялась со стула, чтобы встать с ней на одном уровне. Повтори. Ты изменяешь ему, а он все равно тебя любит. И он всегда готов бежать к тебе, бросать все. Она всхлипывает. Ты делаешь ему плохо, но он все равно с тобой. Она говорит это шепотом, потому что у нее пропал голос из-за плача. «Откуда ты знаешь, Аня? Я отвечу на твои вопросы, но сначала ты ответь на мой. Ты что, следишь за мной? Ты ненормальная?» Она опустила голову и вытерла слезы. Кристина проболталась. Она перебрала и сказала это при мне. Я рассказала Диме. Ее глаза вновь наполняются слезами. «И, блядь, он даже после этого тебя не бросил. Почему?» «Кристина...» Я ненавижу тебя. Ты глупая кокаинщица. Я делаю глоток виски. Еще один. Затем глубокий вдох. Закрываю глаза, чтобы сконцентрироваться и попытаться ответить искренне на ее вопрос. Почему он не бросает меня? Я никогда не задумывалась об этом. Он спросил меня как-то, почему я так хочу, чтобы мудак Дима вернулся. Что я получаю от него? Но я же тоже в какой-то степени мудак получается. Сейчас мне все это особенно хорошо видно. Когда Аня смотрит на меня с надеждой, что я выдам ей рецепт. Что он получает от меня? Это больная зависимость с обеих сторон. Ты лучше меня должна знать ответ, Аня. Почему ты бежишь к нему, как только он позовет? Почему бросаешь все ради него? Почему ты не уходишь от него, ведь он постоянно делает тебе больно? Он предает тебя. Почему ты остаешься? Видимо, по этой же причине он остается со мной. Я пожимаю плечами, осознав, что я такой же абьюзер, как и он. Возможно, даже хуже. Аня, если ты ждешь, что я расскажу тебе секрет его привязанности ко мне, то нет. Но я не употребляю наркотики и советую тебе тоже прекратить. Это в любом случае первый шаг к исцелению. Я не могу. Без него я не могу быть трезвой. Я просто схожу с ума. Я смотрю на нее и понимаю, что говорить бессмысленно. Жертва всегда невинна, даже когда она подсовывает эфедрин 16-летней девочке. Ведь у жертвы всегда есть праведная цель. Она встает и уходит. Я даже не хочу анализировать эту ситуацию. Переворачиваю свой телефон, чтобы прочитать его жалкие оправдания. Сообщение не доставлено. Пополните баланс. Будем считать это вмешательством потусторонних сил, так сильно оберегающих его от травмирующих воспоминаний. Травмирующих меня. Я осматриваю ресторан. Здесь все по-другому. Люди, сидящие за столиками, даже не подозревают, что здесь происходило. Не подозревают, сколько душ забрало это место. Прохожу к месту, где Дима поднес зажигалку, вмешавшись в размазанную картину моего мира. Сейчас здесь просто проход к туалетам и закрытому банкетному залу, в который превратили второй танцпол. Люди отмечают дни рождения в зале, где еще год назад дьявол высасывал из людей души. Я стою здесь и смотрю на свои ноги, как смотрела тогда, когда Дима поднес зажигалку. Я не просила. Я никогда его ни о чем не просила, кроме одного гребаного раза. Каждый раз, когда он пытался мне помочь, все мое нутро протестовало. Я так хочу закричать сейчас. Ты бросил меня тогда. Я ненавижу тебя, Дима Лизин. Я ненавижу тебя, Аня. За всю свою жизнь я просила 3 раза. 3 раза. 1. Мне 12, и я лежу на полу в своей квартире и кричу: «Пожалуйста, не надо!» 2. Мне 16. Я лежу на бетонном полу филиала ада и шепчу: «Пожалуйста, хватит!» 3. Мне 19. Я лежу на полу ветеринарной клиники, сжимаю лапу своего мертвого лучшего бэби. Я говорю: «Пожалуйста, Рекс!» Все. 3 раза. Мне хватило 3 раз, чтобы понять, что мои просьбы никто не слышит. Я прошу только когда уже лежу на полу. Либо надо встать с пола и просить громче, либо надеть на себя бронежилет ярости и действовать на опережение. И я выбрала 2. И каждый божий раз, когда мне помогают, когда я не просила, меня не охватывает чувство благодарности, которое так ждут эти покровительственные наркоманы типа Босса и Лизинова. И я впадаю в гнев. Достаточно делать то, что вас просят. Сука, этого достаточно. Теперь я еще больше тебя ненавижу, Аня, потому что я напилась виски посреди рабочей недели, когда завтра у меня встреча с заместителем генерального директора крупнейшей топливной компании страны. По дороге домой я захожу в аптеку. Виски был лишним. Я смеюсь, парень-фармацевт тоже. Я понял. Он протягивает мне банку сорбента. Дома я выпиваю двойную дозу сорбента и снотворное и ложусь спать. Я не хочу анализировать весь этот сюр, который происходил последние несколько часов. Сделаем вид, что этого не было. Мы с Димой однажды договорились сделать вид, что той ночи не было. Вид, конечно, можно сделать, но это не отменяет факта, что это было. Я просыпаюсь от звонка, на улице еще темно. Сейчас 3 часа ночи. Это Дима Лизин звонит. Я подношу телефон к уху с закрытыми глазами. Это такая месть? Будем считать, что так. Затяжное свидание, да? Ревнуешь? Он редко бывает пьян. Надеюсь, он просто пьян. Дима, какая цель твоего звонка? У меня завтра важная встреча. Я сплю. Со своим начальником? Я злюсь на Кристину, хотя должна злиться на себя. Она просто рассказала о том, что я сделала. Я сбрасываю звонок и включаю авиарежим. Мне нужно уснуть до того, как на меня опрокинутся мысли о справедливости и возмездии, преступлении и наказании, добре и зле. Я не могу ничего и никому объяснить, потому что чувственный опыт переживания невозможно выразить словами. Нельзя объяснить слепому, какого это – смотреть на зеленый свет. Нельзя объяснить ребенку, какого это – обжигаться. Нельзя объяснить свой чувственный опыт так, чтобы его почувствовал другой человек. В этом просто нет смысла. Это квалия. Я проваливаюсь в сон, и через 2 секунды срабатывает будильник. На часах уже 6:30. Но ощущается, что я спала 1 миг. Надо взять себя в руки, провести сегодня встречу и улететь на массовое убийство собственных нейронов в Турции. Я нажимаю селектор, и белый самолетик улетает с экрана. Я иду в душ. Слышу, как сыпется сообщение из прошлой ночи. Возвращаюсь. Ты чё трубку бросаешь? Телефон выключила? Обиделась? Блядь, ты не представляешь, в каком я состоянии. Это квалия. Я действительно не представляю, что конкретно он чувствует. Даже если я найду его чувство определения в словах, я все равно не смогу пережить это так же, как переживает он. Он, в свою очередь, тоже не может пережить то, что пережила и переживаю я. Но я продолжаю настойчиво требовать сатисфакции. Он пишет: «Ты дома?» Я пополняю баланс, чтобы ответить ему. Мое гневное сообщение из вчера отображается в нашем чате с восклицательным знаком. Я отвечаю: «Да, мне к 9 на Синопскую. Давай отвезу». «Ок». Я пью еще одну дозу сорбента и иду в душ. Сушу волосы, включаю музыку в колонке, замазываю синяки под глазами. Крашу ресницы, смотрю на себя в зеркало. «Это никого не ебет. Ты сам выбираешь маршрут». Цитата из песни «Личное дело». Исполнители и авторы текста Алексей Долматов, Гуф, и Василий Вакуленко, Баста. Текст взят из открытых источников. Через 25 минут раздается звонок. Я открываю дверь в одном белье. Если ты в одном белье, разговор с большей степенью вероятности будет мягче, чем если бы ты была в спортивном костюме. Розовом, велюровом. Аня, если бы ты пришла в белье, наш разговор был бы мягче. Он заходит ко мне домой. В его руке 2 стакана кофе в подстаканнике. Из-под расстегнутой куртки торчит темно-синяя футболка. Его опухшие глаза олицетворяют изможденность. Все мы ужасно устали от этой истории, но она все никак не закончится. У каждого из нас свои демоны в голове. Он протягивает мне кофе. Капучино с корицей без сахара. Спасибо. Я беру кофе и делаю глоток. Он берет меня за плечи своими ледяными руками и смотрит мне в глаза. Это не заканчивается. Мы просто есть. Это не проходит от предательства, обид или усталости. Это просто не проходит. Как неизлечимая смертельная болезнь. Я давно сомневаюсь, что это любовь. Это правда больше похоже на болезнь. Я ставлю свой кофе на полку и запускаю руки под его куртку, утыкаюсь в его шею. Дышу. Он пахнет эйфорией. Такие ситуации и есть мой наркотик. Я бы просто стояла так вечность, закончив эту историю уже на этом моменте, потому что мы все устали. Злость проходит, когда тебе надоедает злиться. Но мы запустили процессы, которые уже вышли из-под нашего контроля. Трагическая сингулярность и петля неотвратимости наказания запущены и существуют отдельно от нас. Мы бы и рады это прекратить, но это уже невозможно. Тем более в той точке, в которой мы сейчас находимся, мы еще не осознаем, куда катимся. Каждому из участников этой истории до сих пор кажется, что он делает все правильно. 8. 7. Ты сегодня вообще не спал? Нет. Веселая ночка? Симпатичная девушка. Где-то в подкорковых структурах моего мозга теплится радость, что он слез с иглы покровительства над тем розовым плюшевым безобразием, что я видела вчера. Он виноват, но она превратилась в это. Он вскормил из несчастного щенка бешеную собаку, не приспособленную к самостоятельной жизни, а потом ее бросил. Можно считать, что в некотором роде со мной он обошелся более благородно. Во всяком случае, я приспособлена к жизни, если это можно назвать жизнью. Я надеваю Насте на деловое платье-рубашку с оборванным жакетом и юбкой, затем пальто. Опираюсь на Диму и надеваю орудие пыток с красными подошвами. В этих туфлях я становлюсь примерно одного роста с ним, кажется, даже чуть выше. «Я тебя вчера с трудом узнал. Ты изменилась», — говорит он, придерживая меня под руку. «Мы идем к лифту. Выходим из подъезда. Он открывает мне дверь своей машины. Я сажусь. Это уже просто автоматизмы. По дороге я звоню секретарю, чтобы мне выписали пропуск, и Дима смог подвести меня максимально близко к офису. Черная BMW 5 серии. Да, диктую я. Буквы на номере. Х-А-М. 98-й регион. Спасибо. Мы на территории богатейшей компании страны, куда я приехала на встречу к заместителю генерального директора. Мой невозможно прекрасный парень выходит из своей черной BMW, медленно обходит ее спереди и открывает мне дверь. Я одета на 20 тысяч долларов. Мне 20. Я здесь не потому, что я крутая. Я здесь потому, что меня однажды предали, и теперь я бегу, как раненый зверь, и не могу остановиться. И если я остановлюсь, то умру. И я жду здесь. Я поворачиваюсь к Диме и киваю ему. Я выгляжу очень смелой и сильной. Но это не так. Захожу в кабинет заместителя директора. Здесь еще 4 человека. Помощник заместителя, директор по маркетингу, начальник отдела рекламы и еще кто-то. Все они представились, и мы сели за стол. Я хочу убежать, но сижу с ровной спиной и прямым сильным взглядом. Вся моя жизнь – игра в мафию. Главное здесь – притвориться. Конкретно сейчас мне нужно притвориться, что я могу установить 100 экранов по всей стране и продать туда рекламу. Мне нужен босс. Без него я не справлюсь. Я лезу не на свою территорию. Босс – человек с отшибленным иерархическим инстинктом. Он может разговаривать с кем угодно, не теряя сути. Кажется, мы просидели в этом офисе 3 дня. На самом деле прошло 40 минут, прежде чем мы обменялись визитками и договорились о повторной, более подробной встрече. В моем ежедневнике записан список возникающих в течение переговоров вопросов, на которые я не смогла ответить. Почти на все. Я выбегаю из офиса, как из плена, и долго вдыхаю осенний воздух. Дима выходит из машины и открывает мне дверь. Я сбрасываю с себя туфли и говорю, стягивая с себя компроновые колготки. «Я хочу кроссовки. Мне срочно нужны кроссовки». «Вот», — говорит Дима, смотря в зеркало заднего вида. «Теперь я тебя узнаю». Я обещала себе пережить эти 2 дня, и я их пережила. Все, о чем я теперь хочу думать, — это Настя и Турция. «Дима, тебе надо поспать. Ты едешь 60 км/ч». Я шучу, потому что не хочу говорить ему, что я улетаю. «Да, наверное». Он трет глаза и мотает головой, чтобы взбодриться. «Не могу нормально спать в последнее время». Он поддает газу. «Я не хочу обсуждать наши отношения, потому что это не имеет никакого смысла. Я вчера видела Аню. По-моему, ей нужна помощь специалиста». Мы останавливаемся на светофоре. Дима поворачивается ко мне и смотрит мне в глаза. В его глазах давно нет тьмы, но сейчас в них есть другое. Пустота. Его взгляд олицетворяет полное равнодушие, будто мы говорим о пакетике от выпитого сока. Я вопросительно качаю головой. «Дим, ты сколько лет ее спасаешь? Но только сейчас ей действительно нужна твоя помощь. И именно сейчас ты ее бросаешь?» Я чувствую, как гнев застывает в моем горле, а кулаки сжимаются так, что ногти больно впиваются в ладони. Можно подумать, что я сильно переживаю из-за Ани, но я говорю не о ней, хотя если бы меня спросили, то я точно сказала бы, что мне жаль Аню. Я бы соврала. «Ты столько лет твердишь мне, чтобы я перестал ее спасать. И я согласен. И я перестал». Он пожал плечами. Я всегда думала, что этот момент станет для меня освобождением от прошлого, триумфом. В тот самый момент, когда он таким равнодушным тоном скажет о ней. И я была не права. Он бросает ее в тот момент, когда ее беспомощность достигла апогея. Он не спасал ее все время, а топил в собственной беспомощности. И вот, когда она увязла в ней по самое горло, он говорит ей: «Сама виновата». И уходит, как ушел от меня, оставив на бетонном полу филиала ада. Мне начинает казаться, что это состояние было его целью. Достигнут экстремум его всемогущества. Жертва обездвижена и без него не выживет. В этот момент спасатель чувствует максимальное удовлетворение от своей власти, пока его жертва бьется в агонии, и только ему под силу это остановить. Загорается зеленый сигнал, и БМВ моего ужасного парня стартует мощным рывком, прибивая меня к пассажирскому сиденью. Я смотрю на него с ощущением удушающей паники, умоляя себя прекратить так глубоко анализировать. Аня – это не моя история. Можно подумать, что я переживаю из-за нее, но я до сих пор переживаю из-за той мертвой девочки на бетонном полу. Дима всегда говорил, что я путаю фантазии с реальностью. Дьявол в ту ночь быстро показал мне всю суть происходящего. В таких отношениях больна не только жертва. Спаситель тоже болен. И я хочу скорее улететь. Я хочу сбежать. Я не хочу никого спасать, и я больше не хочу наблюдать. Я обхватываю себя руками и раскачиваюсь. Судья переворачивает страницу. Вдох носом.